Глава 18. Признание. «Итак, напомни-ка, что мы тут делаем?» — спросила Мистерия, разглядывая массивную механическую установку в форме капсулы со множеством подключенных проводов. «Вы меня охраняете, а я пытаюсь понять, как эта штуковина у вас тут работает», — ответила Лисси, поглаживая подбородок. «Ну ладно, начнем». Девочка подошла к терминалу, размяла пальчики и полезла в базу. Группа андроидов осталась сама по себе. Они разошлись по всему комплексу, изучая его, и в случае чего выявляя опасности. «Думаешь, Вира нас навсегда отпустила?» — спросила Бетти. «Если исходить из того, что этому миру осталось существовать сколько-то там часов, думаю, да», — ответил Грур. «Где-то убыло, где-то прибыло. Эх, баланс!» — вздохнула фантомка. Тем временем синьорита с тетрагоном наткнулись на отсек по производству модификаций. «Ого! Легендарные моды прибывших!» — воскликнул тетрагон. «Ты когда-нибудь такие видела?» «Ну, вообще видела. У Мисти, например. Но ты прав, они довольно редкие». «Вот интересно, а нам можно их взять?» «Берите, что хотите», — раздался голос Виры. «В свете последних событий они потеряли свою ценность». «Юху! Эй, народ, все сюда! Тут халяву раздают!» Изибризи и Шанти, возможно, и отреагировали бы на этот призыв, но сейчас они были заняты созерцанием своей собственной находки. Огромный цех по производству механизированных доспехов предстал перед их взором. «Чур, вон тот мой!» — сразу же заявил Изи. Пока ребята легендарно лутались, Лисси изучала телепортационную машину. В конечном итоге она нашла решение, как заставить ее работать так, как ей нужно. Странно, что Вира сама до этого не додумалась. Хотя, наверное, сложно удержать в голове весь свой сотворенный мир. «Если коротко», — отстранилась Лисси от консоли, — «нам нужна энергия. Очень много энергии». «Хорошо, и где мы ее возьмем?» — спросила рядом стоящая Мистерия. «Есть одна мысль. Вира, нам нужна твоя помощь». «Что такое?» — появилась голограмма. «Я знаю», — заговорила Лисси, — «что в твоем распоряжении существуют энергетические подстанции, генерирующие всю энергию на планете. Питают города, обеспечивают человечество светом и теплом». «Все верно. Нам нужно перенаправить всю эту энергию сюда. Сейчас многие города опустели, а предприятия прекратили промышленную деятельность. Не думаю, что, отобрав у них электричество, мы как-то им навредим». «Все так, но из-за импульса работоспособными из них осталась лишь половина». «Да, я в курсе, но и этого должно хватить». «Хорошо, сейчас все сделаю», — кивнула Вира и застыла на месте. «Подождите, что-то не так. Одна подстанция не отвечает. Управление над ней перехватили дхаракты. А сейчас взламывают и еще одну. Нужно это предотвратить. Я попытаюсь их задержать, а вы...» «А мы подтянемся, не переживай», — кивнула Лисси, уже вводя нужные координаты в телепортационный узел. Незадолго до этого. Комнату управления я нашел практически сразу. Все пути на этой генерирующей подстанции сводились именно сюда. Я застрял на перераспределении энергии, потому как... «Вам доступны ограниченные права. Шанс взлома системы перераспределения — 0,3%. 0,3%? Вы издеваетесь? Я тут до конца своей жизни буду ее взламывать. Ант, мне нужна помощь. Анализирую. Система блокирована высшими протоколами защиты Виры. Я не смогу обойти их быстро». «И сколько времени тебе потребуется?» «Примерно 56 часов 32 минуты 18 секунд». «У нас нет столько», — нервно выдохнул я. Отошел от терминала, пытаясь придумать что-то иное, и тут меня осенило. Хлопнув по кармашку, я вытащил оттуда киброзит, пуговицу, что я снял с голема. Она усиливала шанс взлома отдельного механизма в 100 раз. Быстро прилепил ее к терминалу. Шанс взлома исправно подскочил до 30%. «Ну вот, хоть что-то». Взлом и неудача. Ладно, фиг с ним, ждем отката скилла. Ждем, ждем, ждем-с. Ну давай, давай. Взлом и снова неудача. Хляпь. Ладно, в третий раз повезет. «Остановись! Сейчас же!» — вскрикнул прямо за мной писклявый голос. Я чуть прям там не откинулся. «Ты чего, блин, пугаешь?» — заругался я, осознав, кто за мной стоит. «Прекрати взламывать мой генератор!» — вновь пропищала Вира. «А то что ты мне сделаешь?» «Пальчиком погрозишь», — снова повернулся я к терминалу. «Мне нужна эта энергия, чтобы всех спасти!» «Мне тоже нужна эта энергия, чтобы всех спасти!» «Но...» «Ты сперва мистерию освободи, а потом уже решим, кому эта энергия нужнее!» «Взлом? Успех! Наконец-то!» «Кхм-кхм!» — раздался до боли знакомый голос с другой стороны. «Мисс?» — не поверил я своим глазам. «Ну?» «Да, как видишь!» С некоторой стеснительностью развела она руки в стороны и спрятала их за спиной. После чего в зал завалились и все остальные знакомые лица. Весь клан Плеяды и даже Шантис и Зибризи, которые так и остались в Манцеле. «А вы? Чего тут?» «Ничего не понял», — опешил я от такого поворота событий. «Мы тут по твою душу, как оказывается», — обошла всех и вышла вперед Лисси. «Лисси? Ты почему не отвечала, когда я с тобой связаться пытался?» Что, правда? О, я, наверное, занята была. Очень занята. Да. Но давай отложим этот разговор на потом. Сейчас нам нужна энергия этого генератора, так что не мог бы ты, ну... Зачем она вам? Если я перенаправлю ее на систему антикосмической защиты, мы сможем сбить астероид и предотвратить катастрофу. Лисси подняла вверх палец. Увы, но нет. Это не сработает. Я рассматривала такой вариант. Мощности не хватит, да и не успеете вы уже. Что? Но Ант был уверен, что... Тш-тш-тш, зашипела девочка. Давай не будем очень много говорить. У нас реально мало времени. Промедление стоит жизни. Ант сейчас у тебя в голове? Полагаю, что да. Иди сюда, Лисси бросилась ко мне. Нагнись, дай я кое-что сделаю. Я присел на один с ней уровень. Она взяла мою голову в свои руки и заглянула в глаза. Моменты меня буквально накрыло лавиной всяческих формул вычислений и верениц цифр. Их было так много, что я ни на одной даже сфокусироваться не успел, не то чтобы запомнить. Вот так теперь все отстранилась девочка, оставив внутри меня ощущение вареного овоща. «Логично», — отозвался внутри меня Ант. «Сделай так, как говорит Лисси». Проморгавшись и стряхнув с себя наваждение, я кое-как поднялся на ноги и вернулся к терминалу. «Куда?» — начал говорить я, прищурившись. «Куда вам направить энергию?» «Дай мне», — отодвинула меня Лисси. «Я сама». Пришлось пустить к терминалу наглую девчушку. Сам же я повернулся к своим друзьям, но тут же был заключен в крепкие объятия самой прекрасной девушки. «Так это ты у нас, получается, виновница всего торжества?» — с улыбкой спросил я, окончательно придя в себя. «Ты злишься на меня?» — прошептала Мистерия. «С чего вдруг?» «Я тебя обожаю». Мисти тихо засмеялась, посмотрела мне в глаза, и мы поцеловались. «Я рада, что ты жив», — тихо сказала она. «Полагаю, что это снова лишь благодаря тебе. Я уже и со счету сбился, сколько раз ты мне жизнь спасла. Как буду рассчитываться, не представляю». «Мы что-нибудь придумаем». В ее голубых глазах затаились хитринки. «Ну надо же, что я вижу!» — воскликнула где-то сбоку синьорита. «Чудо свершилось! Наш заядлый социофоб обрел свою любовь. Держите меня семеро, я сейчас разрыдаюсь!» Раздался веселый смех. Нагнетающая обстановка приближающейся смерти мгновенно развеялась. «Аня, хорош язвить!» — покосился на нее я. Не обращая ни на кого внимания, Мишель еще раз прильнула и поцеловала меня. Мы обнялись. «Ты, кстати, знаешь, что тебе не мешало бы принять душ?» — вдруг сказала она. «От тебя очень странно пахнет». «Да, я знаю. Но давай не будем портить момент. Просто понизь настройки чувствительности». «Окей, окей», — тихо засмеялась мисс. «Все, мальчики и девочки, я закончила», — оповестила всех Лисси. «Пора возвращаться». «Ладно, пока», — посмотрела на меня Мистерия. «Не думаю, что Вира возьмет тебя с нами». «Да, я тоже в этом не уверен. Что ж, вы там спасите всех». «Обязательно». Так мы и расстались. Ребята вернулись к телепортационным капсулам и один за другим исчезли. Мисти ушла последней. Я снова остался один. «Кард, я могу отправить тебя на поверхность, если хочешь», — скромно заговорила позади меня Вира. Это было лучше, чем самому туда добираться. Я согласился. Меня перекинуло к маленькому городку в 20 километрах от того места, где дожидалась меня моя группа. Мне было лень к ним возвращаться. Да и незачем уже. До падения обломка Красо осталось менее часа. Он уже заслонял собой половину неба, когда пролетал мимо. Его закручивало силой тяготения рекриптума и постоянно приближало, приближало, приближало. Метеоритный дождь усилился. Ежесекундно камни с грохотом обрушивались на землю то тут, то там. И благодарить за этот дождь следует двух генералов, которые на кораблях отправились уничтожить глыбу, но потерпели неудачу, лишь усугубив ситуацию. Теперь множественные кусочки от огромного куска Луны бомбардировали рекриптум, словно подготавливая его ко встрече с неизбежным. Я забрался на пятиэтажку и сел на крышу, свесив ноги. Внизу бегали люди, искали себе укрытия, кричали, ругались. Я бы не смог им помочь при всем моем желании, поэтому лишь наблюдал. Ведь им в самом деле страшно. Они боятся за свои жизни, переживают за свои семьи. Они в ужасе от того, что их ждет. Но они даже не понимают, что все они лишь разыгравшееся воображение Виры. Для нас они не существуют. Для них же все это реально. Я невесело усмехнулся. Удивительные вещи. Ведь и в нашем мире есть теория, что все мы живем в матрице. В это слабо верится там, в реале. Но когда ты играешь в виртуальную игру и сам видишь все эти переживания нипов, невольно задумываешься. Где проходит та грань между виртуальной реальностью и реальной? Что если и нами там кто-то просто играет? Что если и я главный герой чьей-то игры или истории? Да уж. Глупость какая. Мой мозг явно повел меня не в том направлении. Зато теперь я полностью понимаю все эти стремления Мишель по сохранению мира в этом мире. Она уже давным-давно пришла к той мысли, к которой я пришел только что. И все же она потрясающая. Мишель, я имею в виду. Да и мысль тоже. Вдруг я услышал приближающееся жужжание. Ко мне направлялся наш транспортник. Видимо, мой отряд сам решил меня найти. Транспорт подлетел ближе к крыше, его дверь раскрылась, и оттуда выскочила лисичка. Более никого в транспорте не было. «А где остальные?» — поинтересовался я. «Не знаю, там остались. Я угнала Аэр. Ты почему меня с собой не взял?» «Не принимай близко к сердцу, но ты бы не понравилась мутантам. Они вообще недолюбливают роботов». «А тебя, значит, долюбливают?» «Ну, скажем так, я у них на особом счету», — усмехнулся я. «Вот оно что. Ну, теперь все понятно. На особом счету он», — недовольно буркнула девушка. «Да ладно тебе», — миролюбиво отозвался я. «Иди сюда, присаживайся. Смотри, какой тут красивый вид открывается». «Да уж, умереть не встать». Лисичка села рядом, задрав голову в небо. «Че там, полчаса у нас осталось?» — как-то слишком спокойно спросила она. «Да, примерно так». Девушка тяжело вздохнула, после чего она полностью откинулась назад и улеглась на крышу, закинув руки за голову. Мне показалось это потрясающей идеей, и я повторил за ней процедуру. «Знаешь, Кард, ты отвратительный человек», — вдруг заговорила лисичка. «Ты заставляешь меня чувствовать себя так хреново, что... ты даже себе не представляешь, как...» С самой первой нашей встречи ты относишься ко мне как к подруге какой-то. Помогаешь мне, подбадриваешь. Чем я это заслужила? Да ничем. Я ничего для тебя не сделала, я просто... Ох, как же это сложно жить с эмоциями. Я должна тебе кое-что рассказать, Кард. После этого ты возненавидишь меня, но мне уже все равно. Через полчаса я навсегда застряну в том эфирном кристалле, который вы используете для подключения к игре. Помолчав и собравшись с мыслями, она продолжила. В реальности я убийца. Меня создали и тренировали исключительно для этой цели. Зовут меня Исоми, но это лишь аббревиатура. Я даже не человек, а результат эксперимента по клонированию. У меня нет эмоций, поэтому я могу убивать без жалости и сожаления. Я бы никогда и не почувствовала эти эмоции, если бы не рекриптум. Тут чувства обостряются. Сперва не сильно, я могла их контролировать. Но после того, как меня положили в вашу капсулу, я не могу с ними справиться. Ты сам видел, какой я могу быть. Жалкой, слабой, ничтожной. И я уже ничего не могу с этим поделать. Задумавшись о чем-то, Лиса облизала губы и заговорила вновь. Меня послали внедриться в Лайфдрим и заразить вашего директора сделанным в нашей лаборатории вирусом. Я провалила задание. Поспешила, глупо попалась и... В общем, от смерти меня спасла капсула, куда меня закинули, дабы я вырабатывала энергию для комплекса. Это моя тюрьма, и меня отсюда не выпустят. Не знаю, разрушится этот мир или нет, но я застряла здесь навсегда. И это все ерунда, по этому поводу я даже не переживаю. Мне больно от того, что я чуть было не совершила. Я чуть не убила невинного человека, когда убегала. И это была Мишель, Кард. Я чуть не убила Мишель. Тогда я не знала, кто она, но она преградила мне путь, и я бы свернула ей шею, если бы меня не подстрелили. Это самое болезненное мое воспоминание. Она прижала руку к груди. Как не вспомню, удавиться хочется. Ведь я знаю, как Мишель важна для тебя, а я чуть не лишила тебя ее. И это после всего, что ты для меня сделал. После всего, что сама Мистерия для меня сделала. Видишь эту броню? Она отдала мне ее просто так. Просто подарила. Но она не знает, что в реальности я и Соми. А я знаю все. Я чуть было не лишила мир такого доброго человека. Вечное заточение. Это меньшее, что я заслуживаю. По щекам девушки текли слезы. Эмоции раздирали ее, но она пыталась держаться. Кард, просто... Просто передай Мишель, что я извиняюсь и прошу прощения за все. За то, что чуть не отравила ее дядю. Мне правда очень жаль, что я... Что я такая. Лисичка резко поднялась и вытерла слезы. Это все, что я хотела сказать. А теперь, пожалуй, я пойду, чтобы не мозолить тебе глаза. Эй, нет, погоди, притормозил ее я. Ты правда решила оставить меня одного любоваться Армагеддоном? Где твоя совесть, Исоми? Вроде вот только-только она начала пробиваться на свет, и ты снова ее прячешь? Непорядок. Но, захлопала она глазами. Ты вообще слышал, что я тебе говорила? Я чуть не убила твою девушку. Но не убила же. Но я хотела. Я бы убила, если бы мне не помешали. Вот видишь, как все хорошо сложилось. Так что давай, садись обратно. Все равно идти тебе некуда. Да есть мне куда идти. Планета огромная. Отправлюсь. Лиса, хватит размышлять. Вон какой здоровый булыжник сейчас упадет. Иди, садись, посмотрим. Осторожно, украдкой лисичка все же решилась вернуться на место, только села от меня чуть дальше, чем до этого. «Ты отвратительный человек, Кард», — проворчала она. «Как ты можешь не злиться на меня за все, что я сделала?» «Да сам удивляюсь», — хмыкнул я. Большой, хоть и не самый главный метеорит, грохнулся на землю вдалеке, вызвав волну землетрясения. Нас чуть с крыши не сбросило, а от пятиэтажки отвалился солидный кусок. «Мощно-мощно», — прокомментировал я. Лисичка даже вскрикнула, когда здание под нами колыхнулось, и вроде бы ее упаднические настроения более-менее развеялись. «Это хорошо». Внезапно вдалеке что-то очень ярко вспыхнуло, после чего по планете стремительно прокатилась голубоватая волна из неизвестной мне энергии. Она прошла и сквозь нас, никак нам не навредив. А вот людей, что бегали и прятались на земле под нами, эта волна словно расщепила на атомы. Мы с лисичкой сперва непонимающе посмотрели на данный процесс, а затем переглянулись. «Их аннигилировали, что ли?» — спросила она. Я пожал плечами. «Нет, нет, нет, и еще раз нет», — заголосила в моей голове Лиси. «Все с ними в порядке. Мы перенесли их на Айрилию. Все живы. Вроде бы». «Да-да, все хорошо, точно хорошо». «И мутантов?» — спросил я. «Всех живых тварей», — радостно отчиталась девочка. Я облегченно выдохнул. Значит, все было не напрасно. Хотя бы жизнь с этой планеты мы спасли, а это уже что-то. Но что теперь будет с нами? Мы все помрем вместе с планетой? «Кхм-кхм-кхм!» — снова заговорила Лисси, но теперь уже похоже по широковещательному каналу. «Вира, Ант, андроиды, Дхаракты, я рада всем вам сообщить, что пришло наконец-то время выяснить, кто среди двух рас сильнее. Оговорюсь сразу, никто из нас сегодня не выживет. Погибнут все. Да, все, не перебивайте меня. Однако мы можем раз и навсегда покончить с неизвестностью и узнать, кто же победит в честном массовом поединке. Предлагаю всем андроидам и всем Дхарактам, всем, кто еще остался топтать эту умирающую планету, собраться... куда бы вас отправить? О, знаю одно прекрасное место. Предлагаю всем собраться возле Криолата и явить всю свою мощь этому миру. Тот, кто захватит центральный район в этой смертельной мясорубке, тот и принесет победу своему, богу, хозяину, создателю. Эй, Вира, вы кем являетесь для своих подданных? Короче, неважно. Тот и принесет победу своей расе. И советую всем вам поторопиться, времени у нас практически не осталось. Засим объявляю глобальный ивент открытым. Я взглянул на лисичку. Она посмотрела на меня. «Ну что? Как насчет подраться?» — приподнял я бровь. «Скинуть накопившийся негатив и все такое». «Ты знаешь, я не против», — не особо радостно улыбнулась та.